Глава первая, в которой начинают происходить чудеса. В волшебную школу родители привели трех учеников: Прутика, Чижика и Настеньку. Вы спросите у меня, почему так мало детей учатся в этой удивительной школе? Все очень просто. Никто из родителей не верил, что в городе открылась самая настоящая школа волшебников. А родители Прутика, Чижика и Настеньки поверили. В первый же день учебы ребята вошли в пустой класс и с любопытством смотрели на то, как волшебник Карандаш рисует оживающие картинки. «Чтобы нарисовать вам для начала», — задумчиво спросил художник. «Стулья, парты, доску», — подсказывали ему ребята. «И колокол», — добавил Прутик. «Настоящий морской колокол, чтобы звонить в него, когда урок закончится». «Не торопитесь», — улыбнулся художник. «Сейчас нарисую все по порядку». Он взял в руки кисточки, краски и принялся за работу. Он рисовал все, о чем просили его малыши. И тут прямо у них на глазах начали происходить чудеса. Да-да, чудеса, потому что не прошло и минуты, как от стены, словно живые, отскочили нарисованные парты, стулья и доска. Вот как появляются оживающие рисунки. «Не оживающие», — перебила Настенька. «Они совсем не оживающие». «То есть как не оживающие?» — удивился художник. «Они еще не бегают, не скачут и не смеются. Они совсем не оживающие». «В самом деле», — согласился Карандаш, — «это неодушевленные предметы. Вы хотите, чтобы я нарисовал что-нибудь живое?» «Хотим! Хотим! Хотим! Хотим!» хотим! — закричали малыши. «А можно я попробую? У меня дома очень хорошо получалось», — попросил Чижик. «Живая картинка у тебя пока не выйдет», — улыбнулся художник. «Но я дам тебе что-нибудь раскрасить и посмотрю, как ты это умеешь делать. А теперь я должен придумать, кого же нарисовать». «Кусачее, бодучее», — сказал Прутик и поглядел на девочку. «Ой, не надо, кусачее», — пискнула девочка. «Собаку-овчарку», — попросил Чижик. «Серого козлика, бабушку и волка», — засмеялся Прутик, поглядывая на девочку. «Что вы», — замахал руками Карандаш. «Не все сразу, потерпите». «Козу». «Кота». «Собаку», — выкрикивали ребята. «Попугая», — добавил Прутик. «Ученого попугая». «Хорошо, хорошо, нарисуем всех вместе». «А еще нарисуй, пожалуйста, большой воздушный шар», — попросила Настенька Карандаша. «Шар?» – удивился художник. «Ну да, воздушный шар, чтобы мы могли летать на нем в дальние страны», – пояснила девочка. «Красивый голубой шар». Художник подошел к стене и, посмеиваясь про себя, стал рисовать. Сначала он нарисовал большой воздушный шар и корзину. Шар неожиданно оказался таким большим, что пришлось его привязать к окну, чтобы он не улетел в облака. Потом художник нарисовал колокольчик, чтобы звонить в него вместо школьного звонка. А затем художник нарисовал собаку. Но собака не ожила, потому что была не раскрашенная. А не раскрашенная она просто не могла сойти со стены, потому что была недорисована. Потом Карандаш нарисовал козу с маленькими рожками. Он тоже ее не раскрасил. Потом настоящего тропического попугая. Потом кота бесцветного нарисовал и сказал: «Ну, Чижик, возьми, пожалуйста, мою кисточку и раскрась собаку». Художник протянул кисточку малышу, а сам встал чуть в сторонке и стал с гордостью смотреть на своих учеников. Ребята запрыгали по классу от нетерпения. Им очень хотелось кого-нибудь раскрасить. Но лишь один Чижик встал и пошел за кисточкой.